Глава 48. Я проснулась от сладкого поцелуя в губы. Открыв глаза, увидела перед собой довольное лицо Эльгизара. «Доброе утро, Соня!» — ласково произнес мой мужчина и сел рядом. Он был одет, причесан и вообще выглядел так, как будто встал довольно давно. «Доброе утро!» — потянулась я и, подложив подушку под голову, сладко причмокнула. «Ты давно проснулся?» «Да, достаточно, чтобы переделать массу дел». Он взял меня за руку и, развернув, поцеловал ладонь. От прикосновения его сухих губ к коже я закрыла глаза и застонала. Кровь прилила к животу, и, вспомнив прошлую ночь, я поняла, что не могу противиться сильному желанию. «Твои глаза!» «Что с ними?» Я машинально моргнула несколько раз. «Я вижу в них огонь желания». «Правда?» Ухмыльнулась я и выставила вперед голую ножку. «Соблазняешь меня?» Я кивнула и убрала непокорные локоны с лица. «София, что ты со мной делаешь?» Он наклонился и, прижавшись ко мне, поцеловал в губы. Его руки тут же нырнули под сорочку. «Если бы не важное дело, я бы сдернул с тебя эту монашескую рясу и отымел прямо сейчас, при свете дня». «Уверяю, от твоей стеснительности не осталось бы и следа». «Ах!» — выдохнула я, потому что услышала, как к двери кто-то подошел и заглянул в мою комнату. «Ты не закрыл дверь?» — тихо спросила я Нордена. «Нет». Он резко повернулся и посмотрел в сторону выхода. «Профессор Норден!» — грубо начал ректор Барлоу. «Можно вас на несколько слов? Это важно». «Я занят», — рявкнул Эльгизар, все еще держа мою грудь в одной руке, а второй гладя мое бедро. Одно неловкое движение, и его нежные пальцы нырнут вглубь. Я не знаю, что со мной сделал этот черный дракон, но это то, чего я хотела сейчас больше всего. Ласки и любви от лорда. Мое тело жаждало и отзывалось на его прикосновение. Чем больше он любил меня, тем больше мне хотелось. Я оказалась голодной до ласк женщиной, которая, видимо, все эти годы только и ждала своего дракона. «Я вижу. И, может, вы отвлечетесь и вытащите руки из-под сорочки адептки Ольсен? Потому что даже я понимаю, что вы там делаете». «Что?» Я вскрикнула, вдруг придя в себя, и накрылась одеялом с головой. «Эльгизар, иди, пожалуйста!» Я поняла, что он поднялся и вышел. Дверь хлопнула, и я осталась одна. Выбравшись из-под одеяла, поняла, что нужно срочно в ванную, а потом на завтрак. А еще я не знала, который час и какие у меня сегодня занятия. Из головы все напрочь вылетело, и сейчас я не могла ни о чем думать, кроме Эльгизара. От воспоминаний кружилась голова, и волны жара накатывали одна за одной. До ванны дошла на дрожащих ногах. Любовь к черному лорду накрывала меня с головой, и я не понимала, как справиться с этим чувством. У меня кружилась голова, а мурашки то и дело пробегали по коже. Включив воду, я скинула с себя ненавистную сорочку, которая меня совсем не спасла, а лишь добавила неудобств, и опустила ноги в горячую воду. Немного поежившись от жара, я погрузилась полностью в ванну и, положив голову на бортик, заметила странность. Она была на левой руке. Я зажмурилась, потому что мне показалось, что двоится в глазах. Еще раз посмотрела на правое запястье. Метка истинности, оставленная мне умершей Алиндой Норден. На левом запястье такая же в точности метка истинности, которая появилась после сегодняшней ночи с лордом Эльгизаром. «Не может быть!» — прошептала я и коснулась пальцем новообразовавшейся отметины. «Как такое возможно? Нужно срочно найти Лирию и показать ей». Быстро справившись с мытьем тела и головы, я выбралась из ванны. Надела чистое платье, чулки и туфли. Высушила и расчесала волосы гребнем, побрызгалась любимыми цветочными духами, нанесла блеск для губ и вышла из комнаты. Метка на левой руке нещадно зудела. Хотелось оторвать ее и выбросить. Вот зачем она мне? Мне с одной неплохо жилось. У меня все получалось. Я дошла до пятого уровня плетений, которых мне хватало с головой. Дальше я идти не собиралась. Но, видимо, метка считала иначе. Рыжую я нашла в столовой и поняла, что и мне не помешало бы перекусить. «Лирия!» Я помахала ей рукой и посмотрела на рукав. Он чуть съехал и показал край метки. Вспыхнув от этого, опустила руку, взяла поднос с завтраком и направилась к подруге. «С добрым утром!» «Привет! Как спалось?» «Хорошо!» Я почувствовала, как жар опалил щеки. «Почему ты спрашиваешь?» «Просто. Интересно вдруг стало». «Лирия, мне надо тебе кое-что показать», — заговорщически прошептала я, наклонившись к рыжей. «Показывай», — так же тихо ответила подруга. «Не здесь. Надо найти укромное место». «Есть одно», — кивнула Лирия и принялась доедать свой завтрак. Я решила поступить так же и умяла горячую кашу с маслом и мягкой булочкой с корицей за пару минут. Запила все горячим чаем со сливовым конфитюром и улыбнулась от того, что желудок наконец-то наполнился едой. А потом Лирия взяла меня за руку и повела вниз. Оказывается, кроме лестницы наверх была одна особенная, скрытая от глаз и не пользующаяся популярностью, лестница, которая вела на цокольный этаж. «Что это?» Я увидела перед собой железные ворота, за которыми виднелись стеллажи с книгами. «Запретная библиотека!» «Не может быть! Здесь? Но зачем?» «Как это зачем? Чтобы всем хотелось туда попасть. Запретные заклинания, черная магия, шаманство и тому подобное. Все, что изучать нельзя, но очень хочется». «Но как мы туда попадем?» «Очень просто. У меня есть ключ». Лирия достала из потайного кармана золотистый ключик и показала мне. Открыв дверь, она впустила меня, а затем схватила со стены горящий фонарь и закрыла за собой железную створку. «Что мы будем делать?» — нерешительно спросила я. Но рыжая схватила меня за руку и повела вглубь, за один из стеллажей. «У нас есть 6 минут, после чего сработают защитные заклинания и заорет сирена». «Немного». «Показывай, что хотела». Я закатала рука в платье и показала Лирии метку. «И что? Я уже видела ее». Я закатала второй рукав и показала такую же. «О, драконья матерь! Не может этого быть! Двойная метка! Ты везучая, София Ольсен!» «Лирия, откуда это и что с этим делать?» «Ничего. Обе метки теперь твои, и сила твоя больше. А еще, думаю, любви и желания к лорду Нордену в 2 раза больше. Двойная истинность! Такого я еще не видела!» «Как такое возможно?» Я прислонилась к стеллажу, и в ушах тут же взорвалась сирена. «Не прислоняйся!» — крикнула рыжая, но было уже поздно. «Вот хлябская бездна!» «Уходим отсюда!» — кричала я, толкая подругу в сторону двери. «Поздно! Когда срабатывает сирена, замки блокируются, и ключи больше не работают. Что же мы будем делать?» Расстроилась я и посмотрела на подругу. «Ждать!» «Чего?» «Когда за нами придут и поведут к ректору Барлоу». «Нас исключат». Я вздохнула и услышала тяжелые приближающиеся к нам шаги. «Ну все, теперь нам точно конец».